«Не бойся, пей!» Нортон-старший осторожно придвинул кубок сыну. Потирая плечо, Василиса тихонько отошла назад, к дивану. На нее никто не обращал внимания, все смотрели на Норта. Промелькнула мысль. А что, если она сейчас незаметно выберется из комнаты и не будет участвовать в этом странном испытании? Возможно, ей удастся убежать сейчас? Василиса даже сделала несколько аккуратных шагов к двери, но тут встретила взгляд Марка. Тот насмешливо улыбнулся и кивнул головой на остальных детей. «Возвращайся, мол, никуда тебе не деться». Нахмурившись, Василиса вернулась к дивану и уселась возле Наэля. Тот не препятствовал, всецело поглощенный испытанием. Норт так и стоял возле часов, и ничего с ним не происходило. Воцарилось напряженное ожидание. Вскоре Василисе надоело затянувшееся молчание, и она прикрыла глаза. «Интересно», — подумалось ей, — «как из этой маленькой бутылки выплыли такие огромные часы? И как они держатся в воздухе? И еще, как же все-таки гостиная смогла увеличиться на время праздника, а потом обратно уменьшиться? Вокруг происходило столько необыкновенных вещей, но никто этому не удивлялся. Здесь, в отцовском доме, все было как-то не так, необычно. Здесь царил совершенно другой мир, и Василиса все больше чувствовала на себе его волшебное влияние. Внезапно раздался тонкий скулящий звук. Василиса очнулась от своих мыслей и открыла глаза. Ее взору предстало поразительное зрелище. Скрючившись в три погибели, Норт стоял на коленях и протяжно завывал, словно брошенная собака. Дейла, Эрик и Ноэль не сводили с него испуганных глаз. Елена подалась вперед, крепко вцепившись пальцами в подлокотники кресла. Марк настороженно прищурился, впрочем, уголки его губ поползли вверх. Нортон-старший покачал головой. «Кажется, доза велика», — пробормотал он. Неожиданно Огнев рывком поставил сына на ноги и повернул лицом к прозрачному циферблату. И вот чудо! Стрелки дернулись и медленно завращались по кругу, пока длинная стрелка не остановилась на 12, а короткая, толстая, будто нехотя, стрелка подползла к черно-золотой цифре 9 и замерла. Воздух разорвали громкие аплодисменты. Это Елена и Марк захлопали в ладоши. «Первая степень!» — победно воскликнула Елена. «Норт — наследник по праву!» Ее лицо просто лучилось счастьем. Нортон-старший позволил себе гордую радостную улыбку. «Лучше, чем я мог предположить». Но действие напитка плохо сказалось на нем. Кажется, у него есть аллергия, непереносимость эфирного зелья. «Азалия!» Нортон-старший обернулся к дверям. В проеме тут же возникла фигура няни, словно она только и ждала, когда ее позовут. «Азалия, отведи Нортов в его комнату, пускай отдохнет».